Глава третья. Ужин проходил в большом зале на первом этаже. Не уверена, что это помещение всегда служило столовой, потому что вряд ли королевской семье нужно трапезничать именно в таких условиях. Будь я на их месте, предпочла бы комнату меньше и уютнее. Все прибывшие невесты расположились за длинным узким столом, вернее, конечно, за несколькими длинными столами, составленными один за другим. Слуги только и успевали приносить нам смены блюд. Ничего необычного. Точно так же проходили приемы пищи в доме госпожи Ильграс. Единственное отличие в масштабе. Я потеряла счет, сколько человек задействовали на этом ужине. Рекосту я не увидела. Очевидно, личные служанки не имели отношения к подаче блюд. Одним из дополнительных условий в письме, которое получили наши семьи, было не брать во дворец собственных слуг. Теперь я понимала, почему. Их и так здесь слишком много. Возьми каждая из невест хотя бы по одной горничной. Где всех расположить? Как я и предполагала, венценосные особы на приветственном ужине не присутствовали. Участницы отбора ели в одиночестве, если это слово применимо в такой ситуации, учитывая, что в зале собралось около сотни человек, включая слуг. Некоторые лица невест оказались мне знакомы по званым вечерам или балам, поэтому я, то и дело встречаясь взглядом с кем-то из соседок по столу, кивала. Имена знала лишь нескольких, остальные всего лишь конкурентки. Да что ж скрывать, знакомые тоже не значили для меня ничего. Я украдко рассматривала всех, оценивая, с кем предстоит соперничать. Были довольно милые девицы, но все же большинство не выделялись красотой. Да, наряды, украшения, прически – все при них, но чего-то не хватало. Впрочем, нужно отдать должное. Я заметила и несколько поистине ослепительных красоток. Только они никак не вписывались в типаж, который, как нам сообщили, привлекал принца. Я вздохнула свободнее. Внешность не самое главное. Гораздо важнее умение подать себя, однако пока можно немного расслабиться. Знакомые между собой девушки возбужденно переговаривались, обсуждая интерьер и трудную дорогу, которую им пришлось пережить. На меня же никто не обращал особого внимания, хотя я нет-нет, да и ловила на себе заинтересованные взгляды участниц смотрин. В середине ужина узел волнения, царившего внутри, немного разжался, и я даже смогла перекусить. Много съесть не получилось бы при всем желании из-за туго затянутого корсета. Я попросила Рекосту зашнуровать потуже, чем я могла сделать это самостоятельно, чтобы талия оказалась более четко выражена. Однако теперь уже жалела об этом. Хотелось скорее оказаться в спальне и отдохнуть после дороги. Все равно я сегодня уже вряд ли что-то узнаю. Однако, когда мы поужинали, нас всех пригласили в соседний зал. Не оставляла мысль, что мы напоминаем стадо коз, которых пастухи ведут из одного загона в другой. До того, как госпожа Ильграс удочерила меня, нас, сироток, иногда отправляли на фермы в помощь хозяевам. Чуть не рассмеялась этому сравнению, но усилием воли сделала серьезное лицо сталикой загадочности, в точности, как учила Иветта. Новый зал был гораздо меньше. Здесь расположился большой очаг, в котором пылал огонь. Тут и там стояли диваны и кресла. Благородные госпожи разбрелись по местам, разбившись на кучки, но все равно создавался эффект многолюдности. Слуги разносили нам сладости. Я предпочла отказаться. Я сильно любила десерты, но госпожа Ильграс всегда запрещала своим подопечным сладкое. Исключением становился яблочный пирог раз в год в день благоденствия. «От сладкого, — говорила опекунша, — портится кожа и зубы, а фигура расплывается. Я лишь проводила завистливым взглядом поднос с изумительно оформленными десертами и украдкой сглотнула слюну. Я здесь не для этого, не для этого. А для чего, собственно? Стоило только об этом подумать, как стало не до десерта». В комнату вошел слуга в шикарной темно-зеленой ливрее, в которой походил на жука, и объявил: «Его Величество Клеосандр, король Истхонских островов!» Все повскакивали с мест. Вот уж неожиданность! Я думала, правитель подождет, пока соберутся все невесты. Между тем, пока нас было только 30, еще 12 не успели добраться. «Его Высочество Фларио, «Принц Истхонских островов», — продолжал вещать распорядитель. «Кажется, я услышала, как несколько девушек издали тихие восторженные возгласы. Да уж, для большинства эти смотрины действительно радость, а не способ доказать что-то кому-то. Даже немного позавидовала им. Они просто надеются получить статус принцессы, а в будущем королевы. Но их судьбы и так устроены. Они из хороших семей, которые их не бросят в любом случае. Но моя жизнь совершенно иная. Если я лишусь покровительства Иветты, все будет кончено. Если же я провалюсь на чем-то во время задания, для меня все будет кончено еще быстрее. Я оказалась между молотом и наковальней. И только сейчас ко мне по-настоящему пришло понимание этого. В горле встал ком, который я попыталась поскорее проглотить. Не думать об этом. Не думать. Мне лишь нужно выполнить поручение опекунши, и все будет хорошо. «Генерал Ракен Илькантаре», — объявил распорядитель в третий раз. В этот же момент двери распахнулись, и вся троица вошла к нам в том же порядке, в котором их назвали. Король, как и положено человеку его статуса, выглядел величественно. Он не был слишком высок, однако, благодаря идеальной осанке, казался таковым. Широкие плечи вступали в контраст с узкой талией и бедрами. Почему-то я думала, что он старше. По крайней мере, так казалось на портрете, копия которого висела в доме госпожи Ильграс. Но там его изобразили с пышными усами пшеничного цвета и с золотой ярко-рыжей бородой. А сейчас лицо его было гладко выбрито. В сущности, сколько ему? 35? Мне приходилось кокетничать и с господами гораздо более старшего возраста. На правителе сидел ослепительный белый костюм и пурпурная мантия, которая волочилась за ним по натертому до блеска паркету. Разглядывая его величество, я не сразу обратила внимание на его сына. И если в случае с отцом художник сделал короля лишь немного более солидным, чуть добавив ему возраста на портрете, то с принцем дела обстояли совершенно иным образом. То, что я видела на последней картине, написанной к его 16-летию, то есть немного более 2 месяцев назад, и то, что я наблюдала вживую, было совершенно непохожим. С холстов, копии которых выписывали себе все аристократы, чтобы доказать преданность королевской семье, на нас взирал молодой мужчина, юный, но вполне сформировавшийся. Однако на деле оказалось, что принц Фарио выглядел совсем мальчишкой. Да, он вымахал выше отца, но на этом черты, присущие взрослому человеку, заканчивались. Высокий рост скорее подчеркивал то, что он еще совсем юноша. Светло-пепельные волосы, спадавшие на плечи свободными локонами, выглядели по-младенчески мягкими. Глаза взирали на возможных невест с некоторой долей интереса, но без особого любопытства. Уверена, что он с большим удовольствием поиграл бы в солдатиков, чем думал о женитьбе. Я была очень молода, но смотрелась бы рядом с этим тонконогим и тонкоруким отроком старой девой. А некоторые из гостей, прибывших во дворец, и подавно не подходили принцу в пару. Однако династические браки никогда не заключались по такому принципу. Сказать по правде, я вообще удивилась, что отец позволил сыну самому выбрать себе жену, пусть и таким интересным способом, а не назначил ему в жены девицу из домов, приближенных к короне. Что ж, тем лучше для меня. Чем менее искушен принц, тем легче будет им манипулировать. Последним в комнату прошествовал генерал, с которым я уже имела честь познакомиться. Вспомнила его нахальный взгляд с прищуром на себе и поняла, что в лицо бросилась краска. Поспешила перевести глаза на короля и его наследника. Сейчас он моя главная цель, а генерал – лишь досадное препятствие, которое нужно аккуратно обойти, чтобы не попасть в передрягу. «Наши прелестные гости!» начал Клеосандр. «Мы с большой радостью приветствуем вас в королевском дворце. Некоторые еще не успели добраться, но мы ожидаем их не позднее завтрашнего ужина. Все вы знаете цель прибытия. Мой сын», — король по-отечески положил на его плечо руку, отчего, как мне показалось, мальчик чуть согнулся. «Мой драгоценный принц Фларио решил жениться». Что-то промелькнуло в лице юноши такое, что я убедилась в своих догадках. Решением самого Фларио тут и не пахло, но он не смел перечить отцу. Возможно, осознавал долг перед страной. После слов короля все захлопали. Я присоединилась к овациям, хотя и не разделяла всеобщего энтузиазма. Похоже, Фларио тоже. Пока его совсем не интересовали девушки, он не смотрел ни на кого конкретно, не искал симпатичные лица, а лишь со стеклянной улыбкой обвел глазами зал и больше не поднимал взгляд. Интересно, как вообще кто-то смог определить, какой типаж девушек нравится этому юнцу? Это оставалось для меня загадкой. Может быть, если я все же стану его женой, то мне удастся еще несколько лет избегать близости с ним? Это было бы отличным вариантом, потому что от Иветы я многое слышала о странных предпочтениях мужчин. Она хотела подготовить меня к любым неожиданностям, и я совсем не горела желанием проверять на практике, что значит делить постель с кем бы то ни было. Я немного завидовала своим старшим сестрам, которые уже отмучились в браках и счастливо жили свободно от всех. Но, разумеется, только не от госпожи Ильграс, потому что продолжали привозить ей ценные сведения, добытые в кулуарах театров и в поместьях вельмож во время светских приемов. Король, выждав торжественную паузу, продолжил. «В ближайшие дни вас ждет очень много интересного. У нас запланирована большая охота, посещение столичной ярмарки, несколько танцевальных вечеров, на которых каждый из вас сможет ближе познакомиться с моим сыном». При этих словах Фларио неловко и кривовато улыбнулся. Мне даже стало его немного жаль. «Также мы подготовили для вас сюрприз». Со всех сторон послышался взволнованный шепот. «Какой же? Что за сюрприз? Ах!» Король сверкнул улыбкой. «Как ему удается поддерживать такие идеальные белые зубы в его возрасте? Какие-то магические зелья, не иначе». «А сюрприз на то и сюрприз, чтобы оставаться в тайне. Да, только одна из вас станет принцессой. Но я уверен, пребывание в королевском дворце запомнится каждый из вас на всю жизнь». К тому же это шанс познакомиться со своим будущим спутником жизни, даже если это будет не принц. Усмехнулась украдкой. Король хочет, чтобы волки были сыты и овцы целы. А так не бывает. Я покачала головой. Не люблю сюрпризы. Более не задерживаю вас, юные госпожи, заключил Клеосандр, несмотря на то, что некоторые из невест были уже совсем не юные, а по возрасту скорее подходили ему, чем его сыну. «Отдыхайте, дорога наверняка измотала вас. Завтра свободный день, пока мы ждем остальных участниц смотрин. Но если у вас возникнут какие-либо затруднения, вопросы или проблемы, обращайтесь напрямую к генералу Илькантаре. Обычно он курирует у нас вопросы безопасности, но пока вы здесь, нет ничего важнее вашего комфорта». Генерал склонил голову, как бы подтверждая слова правителя, а я подумала, что обращусь к нему только в случае самой крайней нужды, потому что лицезреть этого самоуверенного военного лишний раз не хотелось. У меня появилась первостепенная задача – узнать, что за сюрприз подготовил король. Только вот как это сделать в совершенно чужом для меня месте? Вся надежда оставалась на Рикосту. Пока только с ним не удалось установить контакт, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. И вечером, когда она пришла ко мне, чтобы помочь расшнуровать корсет и расплести прическу, я, разумеется, первым делом поинтересовалась, что за сюрприз готовит король. Но на мой вопрос девушка только пожала плечами. Кажется, слуг в такой не посвящали. А жаль, мне нужно было как-то привлечь ее на свою сторону. Но ненавязчиво, чтобы она не думала, что я открыто ее подкупаю. Денег давать больше нельзя. Да, мне дали их с собой достаточно, чтобы завалить служанку золотыми монетами. Но она могла воспринять это не так, как мне нужно, поэтому я внимательно смотрела, как она развешивает мои платья в шкафу, вытаскивая их из дорожных сундуков, чтобы они не мялись. Я хотела понимать, что ей нравится, а что нет. Но девушка словно пребывала где-то в своих мыслях и выполняла все действия механически. Вздохнула и, дождавшись, пока она закончит, отпустил ее и задуло несколько свечей, горевших в канделябре. «Я действительно устала, а утро вечера мудренее, как говорится в детских сказках, которые я очень сильно любила в приюте. Сказки помогали забыть суровую действительность. Однако моя теперешняя реальность была настолько невероятна, что не уступала любой истории из книг. И все же, будь моя воля, я предпочла бы жить где-то в одиночестве, в небольшом домике, иметь лошадь и пару козочек, может быть. Только так никогда не будет. Не отпустит меня госпожа Ильграс. Слишком много сил она вложила в мое обучение. Слишком много лет потратила на меня. Я знала, что не имею права отказаться от ее заданий и предложений, а потому спрятала пасторальные мечты глубоко в душу, закрыла ее на замок, а ключ выбросила. Засыпала я, как всегда, сжимая в кулаке металлическую каплю, как будто боялась, что во сне ее могут забрать у меня. Она уже стала частью меня, я почти никогда ее не снимала, хотя носила тайно, потому что столь грубое украшение совсем не шло к моим изысканным нарядам. А утром произошло нечто, что в корне поменяло мои отношения со служанкой. Но обо всем по порядку. Перед завтраком Рикоста пришла ко мне, чтобы помочь одеться. В доме госпожи Ильграс я обычно справлялась сама, но во дворец по большей части взяла платье с корсетами, которые затягивались на спине. И помощь мне требовалась, потому что красиво затянуть ее самой у меня вряд ли получилось бы. Между тем я должна была в любое время выглядеть великолепно, ведь не знала, когда могу попасться принцу на глаза. Он, конечно, не предел мечтаний, но никто о мечтах сейчас и не говорит. У меня есть долг перед опекуншей, и я обязана его выполнить. Отпустила Рикосту и еще некоторое время собиралась с мыслями. Чувствовала себя несколько неуютно, но это ощущение возникало вовсе не из-за интерьера замка, который выглядел величественно, а местами, как ни странно, даже мило. Нет, дело было в обстановке внутри, в людях. Я могла, когда необходимо, играть любую роль, но это требовало усилий. Можно вести себя приветливо и благожелательно, улыбаться и кокетничать на званом вечере, но носить маску постоянно очень тяжело. Однако поделать с этим я ничего не могла, поэтому сидела перед зеркалом и пыталась натянуть на лицо свою обычную благожелательность. Почему-то получалось плохо, и я оставалась собой очень недовольна. Столько лет практики, а непривычная обстановка совсем выбила меня из колеи. Когда большие часы на одной из башен дворца громогласно пробили 9 утра, невесты стали собираться внизу в том же зале, где вчера ужинали. Я заметила, что претенденток на звание принцессы прибавилось. Но ничего интересного не обнаружила и в новеньких, разве что все как одна были бледны и с синяками под глазами. Наверное, прибыли ночью и не выспались. Когда мы уже заканчивали трапезу, в столовую влетела одна из невест. По виду ей давно перевалило за 25, но возраст не становился препятствием для участия. Было лишь два неизменных условия. Невеста должна принадлежать к благородному роду и не быть вдовой. То есть предполагалось, что все участницы смотрин невинны. Я подходила по обоим критериям, потому что формально носила древнюю фамилию и приходилась дочерью госпожи и господину Ильграс. Правда, господин Ильграс был для меня скорее лишь именем, чем реальным человеком. Так редко мы видели его в поместье. Насколько я могла судить, брак являлся чистой формальностью для прикрытия деятельности Иветты. Сам же обладатель аристократической фамилии, как я полагала, получив крупную сумму откупных, предпочитал путешествовать по жарким странам, по договору иногда появляясь в доме госпожи Ильграс, чтобы показывать видимость благополучной семьи. Я не сомневалась, она давно избавилась бы от него, если бы ей не нужно было поддерживать легенду того, что у них появляются новые дети. Будь она вдовой, сразу же потеряла бы возможность брать на попечительство новых девочек. Вернее, они больше не могли бы сойти за ее родных дочерей, что в некоторых случаях имело принципиальное значение, и мой был одним из них. Вслед за взволнованной невестой шел генерал. Он спешил, и я заметила, что мужчина хромает. Этого совсем не было заметно, когда он ходил медленно, но при быстром движении становилось понятно, что у него что-то с ногой. «Госпожи, доброе всем утро!» – поздоровался Иль-Кантаре. «Сожалею, что отвлекаю вас по такому поводу, но у госпожи Иль-Минкор пропало фамильное кольцо. Она очень переживает по этому поводу, а потому я хотел бы спросить у вас, не видел ли кто столь дорогое сердцу госпожи Иль-Минкор украшение?» «Это не просто украшение, господин генерал!» – воскликнула девушка. «Это кольцо моей почившей матушки, и я должна была передать его своим потомкам. Оно уже много поколений переходит в нашей семье от матери к дочери». Генерал почтительно кивнул и обвел взглядом собравшихся. «Вы все слышали? Я буду благодарен вам, если кто-то что-то видел или слышал и сообщит об этом». Я пожала плечами. Другие девицы тоже переглядывались и отрицательно качали головами. «Что ж, госпожа Иль-Минкор, мне очень жаль, но никто не видел вашего кольца. Может быть, слуги его сегодня отыщ...» Мужчина не успел договорить, как невеста его перебила. «Слуги? Ну, конечно же! Я уверена, что кто-то его украл!» «Не могли ли вы его обронить?» «Нет, я всегда очень внимательна к такому», – возразила гостья. Все с интересом смотрели на развернувшееся представление. Когда еще выдастся такое? Тогда мы приложим все усилия, чтобы найти виновного. «Я очень на это надеюсь, господин генерал», – она задрала подбородок. «Иначе скандала не миновать. Я требую, чтобы вы собрали всех слуг и опросили каждого». Брови генерала медленно поползли вверх, но он ничего не сказал на это. «Слышите? Генерал Иль-Кантаре, я требую, чтобы вы занялись этим немедленно, иначе я пойду жаловаться к его величеству». Она топнула носком туфли. Теперь уж я не выдержала и тоже подняла брови. Вот это наглость. «Остановите жизнь всего дворца неизвестно на сколько времени, чтобы отыскать какое-то кольцо. Ведет себя, будто уже королева». Я ожидала, что мужчина поставит ее на место, но тот только кивнул и жестом подозвал к себе одного из управляющих, который тихо стоял неподалеку. «Госпожи, еще раз прошу прощения, что доставили неудобства. Продолжайте трапезничать». «А как же кольцо?» – сощурилась пострадавшая. «Прямо сейчас, в комнату отдыха, в которой вы вчера имели честь познакомиться с его величеством, созовут всех слуг. Я уверен, что кто-то непременно найдет ваше кольцо». Разумеется, всем оказалось уже не до еды. Мы поспешно заканчивали есть и покидали места, чтобы посмотреть на продолжение представления. Не скажу, что меня интересовало это несчастное кольцо, но я обязана была знать о том, что происходит во дворце, особенно о таком скандале, поэтому пошла вслед за всеми в зал, куда уже стекались слуги. Много слуг. Кажется, собрать всех в таком относительно небольшом помещении было ошибкой. Через несколько минут в комнате отдыха стало так многолюдно, что три невесты почувствовали дурноту и вышли. Дышать было действительно трудновато. Пришлось даже открыть несколько больших окон. Генерал встал посередине зала, вокруг него сохранилось лишь немного свободного пространства. Я нашла глазами свою служанку. Она стояла рядом с другими женщинами в такой же, как и у нее, форме. «У госпожи Иль-Минкор пропало кольцо, золотое с крупным изумрудом», – начал повторять Иль-Кантаре то, что уже говорил нам немного ранее. «И отсюда никто не выйдет, пока кольцо не будет найдено», – зло выплюнула пострадавшая. «Госпожа Иль-Минкор», – укоризненно посмотрел на нее мужчина, – «позвольте мне самому разобраться». «Интересно, как по ее логике кольцо найдут, если никто отсюда не выйдет?» – подумала я, но благоразумно промолчала. «Итак, госпожа Иль-Минкор, когда вы заметили пропажу?» «Сегодня утром». Девушка тоже вышла на середину. «А вечером кольцо было при вас?» – уточнил генерал. «Разумеется», – выпалила она. «Вы уверены?» – сощурился он. «Генерал, я что-то не могу понять, на чьей вы стороне? Или мне все же пойти к его величеству?» «Очень противная особа, это госпожа Анисия Иль-Минкор». Я скривилась, медленно блуждая взглядом по лицам людей, которые собрались тут. Между тем пострадавшая продолжала вещать. «Я уверена, что его украл кто-то из слуг. Уж слишком много соблазнов у них появилось с приездом невест на смотрины. Конечно, кто же будет считать пропажу нескольких украшений? Но я вам так скажу, господин Илькантаре, со мной такое не пройдет. Или мне вернут мое кольцо, или...» Она продолжала и продолжала истерику. «Хорошо бы на нее в тот момент полюбовались король или принц. У нас сразу же стало бы на одну конкурентку меньше. Разве нужна правителю такая склочная невестка?» И тут я снова наткнулась взглядом на Рекосту. Она стояла бледно, как крыло белого лебедя. Мне показалось, что бедняжка вот-вот упадет, не мудрено в такой духоте. Извиняясь на ходу, я протиснулась к ней и остановилась рядом со служанками. Некоторые из них на меня странно покосились. «Все в порядке?» – спросила я тихо. «Кольцо!» – только смогла вымолвить девушка. «Что кольцо?» Я нахмурилась, не понимая, что именно ее взволновало. «Утром, когда я шла из вашей комнаты, нашла на полу кольцо, собралась отнести его управляющему, но меня отвлекли, а потом нас всех созвали сюда», – шептала она, теребя край фартука пальцами, которые заметно подрагивали. «Ну так отдай его сейчас!» «Вы же слышали?» – умоляюще посмотрела на меня Рекоста. «Если отдам его сейчас, меня обвинят в воровстве». «Если всех начнут обыскивать, что вероятно, тебя совершенно точно обвинят в воровстве», – сказала я. «Так что же мне делать?» Рекоста смотрела себе под ноги, и я видела, как на ее платье упало несколько капель. Хотела бы я не вмешиваться. Хотела. Но всему есть предел, и моей выдержке тоже. Я не могла просто так смотреть, как творится несправедливость. «Ладно, хорошо», – не выдержал генерал напора упрямой участницы отбора. «Будь по-вашему, каждого слугу и служанку обыщет охрана. Но если мы ничего не найдем, я больше не знаю, чем еще могу вам помочь». «Этого вполне хватит», – высокомерно подняла подбородок девушка. «Стража», – скомандовал Ракен Илькантаре. «Приступайте к обыску». «Кольцо», – шепнула я Рекосте. «Отдай его мне». Девушка беспрекословно подчинилась и, сунув руку в карман, вытащила оттуда перстень с крупным зеленым камнем. Тяжелое. «Генерал Илькантаре, стойте!» Я принялась протискиваться в середину. Все расступались, недоуменно на меня глядя. «Да, госпожа Ильграс». Он удивленно на меня глянул. «Надо же! Он что, запомнил имя каждой невесты? Не это ли кольцо вы ищете?» Я разжала кулак, демонстрируя перстень генералу и виновнице всего шума. «Мое фамильное кольцо!» – воскликнула она и сцапала его, тут же надев на палец. При этом я заметила, что оно там явно болтается. «Где вы его взяли?» – строго посмотрел на меня мужчина. «Моя горничная нашла сегодня утром его в коридоре, принесла мне. Я сказала отнести управляющему, но она не успела, потому что всех созвали сюда», выдавая чуть измененную версию событий. «Она воровка!» – воскликнула пострадавшая. «Она украла его, а когда поняла, что ей не сойдет это с рук, решила отдать». «Я так и не поняла, о ком она говорит, обо мне или о Рекосте», вокруг которой тоже образовалось небольшое пространство. «Госпожа Ильменкор, кажется, вы забываетесь», холодно ответила я, пригвоздив ее взглядом. Страшно не было. Мне казалось, я готова уничтожить эту взорвавшуюся девицу голыми руками. «Почему вы не сказали об этом сразу?» Серьезно посмотрел на меня генерал. «Я забыла?» Легкомысленно пожала плечами. «Пускай лучше считает меня дурочкой, чем обвиняет невиновную». Почему-то в искренности Рекоста я не сомневалась. А теперь, когда мы все здесь собрались, вспомнила. «К тому же, обратите внимание, насколько свободно сидит кольцо на пальце госпожи Ильменкор. Не мудрено, что оно слетело? Вы позволите?» – протянул руку ей мужчина. Анисия недовольно подала ему свою кисть. Генерал кивнул и даже покрутил перстень на пальце. «И вправду?» – заключил он. «Оно могло слететь самостоятельно очень легко. Наверняка вы просто обронили его накануне вечером». Анисия поджала губы, но возражать не стала. Господин Элькантара отпустил ее и сказал: «Что ж, я думаю, что конфликт исчерпан. Всех прошу разойтись. А уважаемых гостей я приглашаю посетить королевский сад. Там вы увидите диковинные растения, привезенные со всего мира, и экзотических птиц. Слуги выдадут вам мешочки с кормом. Многие птицы почти ручные, и их можно покормить. Это очень занимательное занятие», – вымученно улыбнулся мужчина. «Я, может, и не заметила бы этого, но стояла слишком близко к нему, чтобы не понять, что он все еще не отпустил ситуацию. Ох, не сглупила ли я, когда привлекла к себе его внимание?»